Глава 6. Хронический оптимист. Гордо выпрямившись, стоит он в своем запальчивом недомыслии. Ну и оставим его так стоять. Томас Манн. Эмоции, знаете ли, страстишки, нервишки. Автор обещает в дальнейшем ко всему подходить трезво. 60-е годы наступили, и от кибернетики в восторге. Об чем волноваться? «Эх, хорошо бы этот балда Сапожников оказался прав», — думал Зотов. «И пустота бы оказалась не пустота, а другая материя, и, может быть, даже живая. Тогда бы ко многому надо было искать другой подход». «Чудо? При чем тут чудо? Что непонятно, то и чудо. Пока не выяснится. Тайна — другое дело. Тайна — это не вопрос веры. Верю, не верю, не в этом дело. Что подтвердится, то и правда. Однако Зотов по опыту жизни и чтения знал, что такие догадки могут бесконечно валяться в пыли до полного забвения. Правда, история идет с ускорением, так что как знать? Ясно одно. Если 2000 лет призыв любить друг друга почему-то не сработал, значит и к жизни, и к злу, и добру нужен иной подход. А потом Зотов включил телевизор КВН с линзой, в которой дистиллированная вода содрогается, из аптеки. И сквозь линзу он увеличенно глядел на римскую недавнюю Олимпиаду, где ликовало человеческое тело. Видел Рим, вечный город, и девушек в кринолинах. Вошли в моду юбки в растопырку. И девушка становилась как цветок. Идет, покачивается. А потом Зотов смотрел в окно, как Санька свою первую девочку провожал до соседнего фонаря. Саньке, правнуку Зотова, 14 лет. И ей столько же. В кринолине. Как цветок девочка. Зотов глядел на них из окна, они не видели. Хорошенькие, как собачата. Только одинаковые очень. Почему из этого ничего не получается? Жаль. Прощаются. Она оглянулась и удивилась, что он не оглядывается. Хотела идти дальше, но остановилась и стала смотреть ему вслед. «Дурачок ты, правнук. Я бы, пожалуй, оглянулся». «Да, приглядывай, не приглядывай. А если она за него возьмется, ему не устоять». Тут Санька позвонил в дверь. Зотов ему открыл. Тот бегом в комнату, смотреть в окошко, от которого Зотов отошел. «Нет, друг, уже ушла. Теперь жалеет, что не попробовали поцеловаться. Сейчас самый раз ему спросить, как это бывает. А никак. Но до чего отвечать неохота». «Дед». «Ну?» «Сейчас он попросит сказать правду и только правду. А правду как раз говорить не годится. Мало ли, как у Зотова было. Не у всех же так». «Отвали, а?» — говорит Зотов. «Дед!» «Ох, Господи!» «Дед, ты помнишь, как ты первый раз целовался?» «Я много раз целовался», — увиливает Зотов. «Нет, самый первый. Что ты почувствовал?» «На пустыре стоял шалаш из листьев. Возле него жгли костры. Мы с ней туда влезли на минуту. Если в одну сторону смотреть, был виден нужник, а в другую — монастырь». «Нужник — это туалет?» «Туалет — это клозет, pour la dame. А нужник — это очко, сортир, понял?» «Ничего ты не понял. И от него запах. От монастыря тоже. Ладан и дерьмо. Так на всю жизнь и запомнился первый поцелуй. Ничего из этого не вышло. «А почему очко?» — спрашивает. «Что такое очко?» «А что такое монастырь?» «Народное творчество. Памятник. Не так?» «Так. Мы там в шалаше пробыли 2-3 минуты. Потом она убежала. Хватит с тебя?» «Нет. Неважно, где это было. А что ты почувствовал? Самый первый раз?» «Ладно, — думает Зотов. — Скажу». «Что-то мокренькое», — ответил Зотов. Он кивнул и сказал серьезно: «И у меня так же». «Господи, неужели жизнь — это что-то мокренькое?»